и голоски на площадке. «Она мою лопаточку!» «Мара, отдай лопаточку Лили!» «Моя!» Корнет сказал в сторону Серафимы, постукивая ложечкой. «Вот они, родственные отношения. Я теперь вижу». Должно быть, и в вишняке почвокивали дрозды. «Родственные отношения. Она, кажется, отдала медальон, который стоит 500 рублей. Конечно, она его не получит обратно. Прекрасно знает». «Сима, это бесчеловечно». Настасья Семеновна повела плечами. Николай Степанович сердито сосал разбухший сухарь и ни на кого не глядел. «Пусть покажет залоговую квитанцию. Успокойтесь, получите». Корнет знал, что уже нет медальона, но теперь не все ли равно? «Конечно, я не плачу вам 10% вашему Васечке, товарищу прокурора. Я не позволю себя оскорблять, мальчишки», и вышла в слезах. Сидели в напряженном молчании. Корнет постукивал ложечкой и упорно смотрел в потолок, где тянулись расплывами следы дождевой тучи. «Но, Николай Степанович, надо же решить что-нибудь». «Решайте». Корнет откинулся к спинке, и вид его говорил: «Что хотите? Мне все теперь равно». «О чем говорить, раз уже сказано? Виксель надо выкупить на этих же днях. Остается 4 дня. 1500 он достал. Надо еще около 1000. Хотя бы 700 рублей. Но лучше уж 1000, чтобы не беспокоить опять, так как через месяц надо платить проценты. Но тот виксель надо обязательно выкупить из этого проклятого банка». «Я вам сказал, у меня сейчас нет выхода. Скоро все переменится. Вы же знаете, я женюсь». «У вас ни входа, ни выхода. Позорите, вы даете фальшивые векселя». «Боже мой, уши!» «У меня под пенсию взято, если хотите знать». «Да, прекрасно», — устало отзывался Корнет. «Я вам сказал, под судом меня не увидите». «Боже мой, Павлик! Но, Николай Степанович, под судом не увидите». Это вырвалось совершенно случайно. Даже не думал о том, что сказал. Но вышло так жутко приятно, что сейчас же стал думать, как надо сделать, чтобы не увидали его под судом. «Я-то что тут могу?» — уже на весь сад кричал Николай Степанович. «У меня нет кредита! Нет! Нет!» Фрейлин тревожно звала за террасой. «Дети, пойдемте смотреть бушуечку». Было сказано много всего. Перетряхивали старье. Свиней путали с какой-то роялью, с неблагодарностью, с ужасным случаем, когда на лестнице у Сорокиных сын дернул родного отца за руку и крутил. «Это ужасно! Уши!» Заиграли зайчики. Солнце заглянуло на террасу. Робко явилась Нюта в свежем платьице с полным решетом спелой малины и торопливо шмыгнула. Весело отрезвонили в 3 сковороды в Траханове. «Дай газету», — сказал, наконец, Николай Степанович. Принесенная для справки газета сделала неожиданное открытие, что со свининой на рынке крепко. Летом с ней всегда было крепко. Подали счеты. И Николай Степанович хмуро высчитывал, что можно сделать. «Черта ли разводить свиней, когда все равно надо продавать и продавать?» Весело позвякивали ложечки, постукивали ножи. Вспомнили, что Серафима обижена. Сейчас же пошли искать и нашли в малиннике голубую и пышную, с царапающимися за платье маленькими. Стало всем так легко, что Николай Степанович даже сам ходил потрясти пугалки, разыскивал воробьиный наклев и шутил: «Каковы канальи!» сейчас же решил ехать в город –